над городом сводит от холода дым. Белые крыши согретых домов вдоль по течению против земной оси. Город внезапно становится чем-то другим. Павильоном от снятых кино без режиссера некого и спросить. Если она не придет, кто же ее позовет? Кто-то, быть может, безумно похожий со мной. Если она не придет, кто же ее позовет? Кто же ее позовет? Кто-то, быть может, безумно похож со мной. Если она не придет, кто же ее?